Библейские портреты Христа. Если что-нибудь обращает внимание человека, это определенно чудо. Бог совершает чудеса. Фактически все, что Он делает, в известном смысле является чудом. Мне кажется, мы можем сказать, что все, что превышает способность человека и природу, является чудотворным. Когда мы изучаем историю в Библии, мы находим, что часто упоминаются чудеса. Однако кажется, что в определенные периоды времени чудеса чрезвычайно преобладали. Например, когда Моисей был послан Господом в Египет, чтобы вывести израильский народ, Бог совершил много чудес. Бог также совершил много чудес в жизни Израиля во время их странствования из Египта в их обетованную землю. Тогда в жизни и служении Илии и Елисея мы находим обилие чудес. Другой великий период чудес был во время земной жизни и служения Господа Иисуса Христа и в последующем апостольском веке. Но несмотря на то, что были периоды времени, когда преобладали чудеса, в служении народа Божия имелись также и другие очень важные вмешательства Бога в регулярный и установленный порядок человеческой жизни на земле. Одним из этих чудес является рождение Исаака, сына Авраама. Авраам и Сара имели ребенка, тогда как они по возрасту совершенно не могли иметь детей. Поэтому Исаак был сверхъестественно зачат, и его рождение было предвещанием непорочного рождения Христа. Бог дал Аврааму много драгоценных обетований относительно его сына. Он обещал, что его сын будет отцом многих народов, и что через него весь мир будет благословен. Он обещал, что потомство его будет многочисленно, как песок на море и звезды на небе. Назначенное Богом время, Бог исполнил свое обещание, ибо когда Аврааму было 100 лет, родился Исаак. Исаак рос и рос, и когда ему было приблизительно 30 лет, пришел Господь и представил Аврааму необыкновенное требование. Он попросил его взять своего обещанного сына и принести его в жертву на горе Мария. Иначе говоря, Аврааму было повелено лишить жизни своего сына, которого Бог чудотворно дал ему. Будем помнить, что в то время Исаак не имел детей. Фактически, он не был еще женат. Как тогда Исаак мог стать отцом многих народов, если жизнь забиралась перед тем, как он имел ребенка? Это было испытание, немедленно поставленное пред Авраамом. Мы читаем в книге Бытие, 22 главе, с 1 по 2 стих. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Бог сказал: „Возьми сына твоего, единородного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе“». Это повествование о Боге, говорящем Аврааму, должно действительно обратить наше внимание, ибо мы скоро обнаруживаем, что это является одним из самых замечательных прообразов смерти Христа на Голгофе, находящихся в Библии. Фактически, с другими событиями, подобно этих записанных в книге Исход 12 главе, 22 псалме, 53 главе книги пророка Исаии, это повествование составляет одну высочайшую горную вершину в Ветхом Завете относительно откровения истины об Иисусе Христе. Мы бегло взглянули на первое обетование об Искупителе, в повествовании об Едемском саду, мы видели Христа, изображенного ангцем закланным, чтобы предоставить одежды кожаные, чтобы покрыть наготу наших первых родителей. Мы видели его ковчеге Ноя и сверхъестественном зачатии Исаака. Теперь мы желаем увидеть Христа, изображенного в жертвоприношении сына Авраама Исаака. Имеется много сходства и подобия между жертвоприношением Исаака и смертью Христа на Голгофском кресте. Заметьте, во-первых, как описан Исаак Господом, когда Он повелел Аврааму. Господь сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака». Это немедленно направляет наши мысли на великого сына Авраама, картиной которой является Исаак. Самым известным стихом в Писании является Евангелие от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Как Исаак, Иисус был единородным у Отца. Обратите внимание на слова «которого ты любишь». Было совершенно ясно, что любовь Авраама сосредотачивалась на Исааке, и фактически все его надежды концентрировались на нем. Иисус тоже, было известно, был сильно любим отцом. Евангелист Лука говорит нам об этом во время крещения Иисуса, сообщая нам слова Отца. «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Затем заметьте, куда было повелено Аврааму пойти на назначенное место для принесения в жертву своего сына. В книге Бытие, 22 главе, 2 стихе, Господь сказал: «Пойди в землю Мария». Мария была область в Палестине, где позже был построен город Иерусалим. Вторая книга Паралипоменон, 3 глава, 1 стих, дает нам точное местонахождение горы Мария. «Ибо сказано: и начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме, на горе Мария». В этой местности находилась Голгофская гора. И так Бог имел специально назначенное место для Авраама, чтобы принести в жертву его сына Исаака, что оказалось тем же самым местом, где Бог принес жертву своего собственного сына на кресте. Мы видим, что Бог это совершенно планировал. Послание к Евреям, 11 главе, 8 стихе, Господь описывает Авраама, побуждаемого действовать верою. Но Бог знает конец от начала. Это немедленно становится картиной, как Христос был принесен в жертву на Голгофе, но в отношении Бога Он был агнцем, закланным от создания мира. Другим интересным сравнением между жертвоприношением Исаака и жертвоприношением Иисуса Христа является пророчество о погребении Христа 3 дней и 3 ночей. Предполагает, что Авраам, вероятно, прошел 60 миль, 96 километров, чтобы достичь горы Мария. И для этого понадобилось 3 дня, чтобы пройти и прийти на то место. Это прибавляет другой прекрасный аспект прообразу Господа Иисуса Христа, видимого в Исааке. Требование или повеление Бога принести в жертву Исаака и предать его смерти было дано Аврааму 3 дня перед тем, как оно должно было быть исполненным. Авраам поверил Богу и немедленно повиновался ему. Авраам полностью понял значение Господних слов «принеси его во всесожжение». Авраам полностью намеревался совершенно повиноваться Богу в принесении в жертву и заклании своего сына. Со дня получения повеления от Бога до момента достижения горы Мария прошло 3 дня, и Исаак потенциально был мертв в мыслях Авраама. В тот самый момент, когда Авраам определенно решил повиноваться повелению Бога, Исаак действительно был отдан Богу. Нет никакого сомнения, что Авраам намеревался полностью исполнить Слово Божие. Авраам взял дрова для всесожжения, огонь для всесожжения и нож для заклания своего сына. На протяжении 3 дней Авраам считал своего сына таким, как мертвым. Книга Бытие, 22 глава, с 4 по 9 стих говорит: «На 3-й день Авраам возвел очи свои, увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я с сыном пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил их на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. Он сказал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. и шли далее оба вместе, и пришли на место, о котором сказал ему Господь. Заметьте, подчеркивается, что это было нечто, что включало исключительно отца и сына. Это было нечто, происходило только между ними. Вы видите красоту этого прообраза, когда вы читаете о Господе Иисусе Христе, когда Он приближался к Своей смерти на Голгофе. Мы действительно не знаем, что произошло между Авраамом и Исааком на горе Мориа. Также мы не можем войти в интимности, пережитые Иисусом Христом, когда Он молился и мучился в Гефсиманском саду накануне Его отправления на крест. В обоих случаях человеческим глазам не позволено было видеть. Три последних часа жизни Христа на земле были проведены в полной темноте, как записано в Евангелии от Матфея, 27 главе 45 стихе. Что произошло между отцом и сыном во время этих трех ужасных часов, мы, наверное, никогда не узнаем. Но мы можем услышать вопль агонии Иисуса, когда Он воскликнул: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Это было потому, что в тот момент Иисус понес на Своей собственном теле наши грехи на крест. Он был нашим заместителем и умирал вместо нас. В случае Исаака Бог взял овна и позволил Аврааму принести его в жертву вместо Исаака, но только после того, как Авраам совершил акт полного послушания относительно Божьего повеления. Он взял нож и поднял его, чтобы заколоть сына своего, когда Бог остановил его. Овен умер вместо Исаака. Мы заслужили смерть за наши грехи, но Христос умер вместо нас. Все, кто поверует в Него и примут веру Его жертву, Бог дает им прощение грехов. Аминь.